Рэй Диас жил под землёй не из соображений безопасности, а из-за своей солнцебоязни. Он чувствовал себя лучше в закрытом помещении, вдали от солнечного света. Сейчас он смотрел прямую трансляцию испытаний звёздно-водородной бомбы на Меркурии. Конечно, это была не совсем прямая трансляция, поскольку радиоволнам требовалось 7 минут, чтобы добраться до Земли. Когда взрыв закончился, и в кромешной темноте осколки коры планеты начали падать обратно, зазвонил телефон. Председатель СОП сообщал, что руководство Совета потрясено мощностью взрыва. Теперь они хотят поскорее созвать очередные слушания, чтобы обсудить производство и размещение таких сверхбомб. Председатель повторил, что ранее затребованное Рэй Диасом количество бомб недостижимо, но ключевые фигуры в СОП заинтересованы в новом оружии. Прошло 10 часов с момента испытаний. Рэй Диас разглядывал на телевизионном экране новое, сверкающее в свете солнца кольцо Меркурия. Включился интерком, и охранник доложил Рэй Диасу, что приехал психиатр. «Не вызывал я никаких психиатров! Гоните его вон!» Он рассердился, как будто его унизили. «Не волнуйтесь так, мистер Рэй Диас», — послышался другой, мирный голос, очевидно принадлежавший посетителю. «Я помогу вам снова увидеть солнце». «Убирайтесь вон!» — закричал Рэй Диас, но тотчас же передумал. «Нет, схватите этого поганца и узнайте, кто его подослал». «Потому что мне известна причина вашего недуга», — тем же ровным голосом продолжал посетитель. «Мистер Рэй Диас, пожалуйста, поверьте мне, во всём мире только мы двое знаем эту причину». Услышав эти слова, Рэй Диас мгновенно насторожился и приказал впустить гостя. Несколько секунд он устало смотрел в потолок, потом медленно встал. Взял с захламлённого дивана галстук и тут же бросил его обратно. Потом подошёл к зеркалу, поправил воротник и пригладил волосы, как будто готовясь к ответственной встрече. Он догадывался, что сейчас действительно произойдёт неординарное событие. Посетитель, приятный на вид мужчина среднего возраста, вошёл в комнату, но не представился. Он стоял, морщась от царящего в помещении густого запаха сигары спиртного и дожидаясь, пока Рэй Диас закончит его рассматривать. «Почему-то мне кажется, что я вас где-то видел», — сказал Рэй Диас, продолжая вглядываться в вошедшего. «Ничего странного, мистер Рэй Диас. Все говорят, что я похож на Супермена из старых кинофильмов». «И вы, конечно, считаете себя Суперменом», — сказал Рэй Диас. Он сел на диван, взял сигару, откусил кончик и принялся её раскуривать. «Из вашего вопроса видно, что вы уже поняли, кто я. Я не Супермен, мистер Рэй Диас, и вы не Супермен». Посетитель сделал шаг вперёд и стал прямо перед Рэй Диасом, глядя на него сверху вниз, сквозь облако табачного дыма. Рэй Диас поднялся с дивана. Посетитель произнёс. «Отвернувшийся Мануэль Рэй Диас, я ваш разрушитель». Рэй Диас мрачно кивнул. «Можно ли мне сесть?» — спросил разрушитель. «Нет, нельзя!» — Рэй Диас неторопливо выдохнул облако дыма в лицо посетителю. «Не унывайте!» — посоветовал разрушитель, дружелюбно улыбаясь. «А я и не унываю!» — ответил Рэй Диас холодным и твёрдым, как камень, голосом. Разрушитель подошёл к стене и щёлкнул выключателем. Где-то загудел вентилятор. «Прекратите самовольничать!» — предупредил Рэй Диас. «Вам не помешает немного свежего воздуха. Более того, вам необходимо солнце. Я хорошо знаком с этой комнатой, отвернувшийся Рэй Диас. Сафоны часто показывали мне, как вы мечетесь по ней, словно зверь в клетке. Никто в мире не изучал вас пристальнее меня, и в такие моменты моя работа становилась ещё труднее». Разрушитель посмотрел Рейдиосу прямо в лицо, по выразительности немногим отличающейся от ледяной статуи. Затем продолжил. «По сравнению с Фредериком Тайлером, вы гениальный стратег и отличный отвернувшийся. Не сочтите за пустое словословие, вы обманывали меня почти 10 лет. Ваше маниакальное желание заполучить сверхбомбу, оружие, почти бесполезное для боя в космосе, замечательно скрывало ваши подлинные намерения. Все эти годы я искал подсказку и не находил. Я заблудился в выстроенном вами лабиринте. В какой-то момент я даже потерял надежду». Поглощенный воспоминаниями, разрушитель поднял глаза к потолку. «А потом мне пришло в голову разузнать, чем вы занимались до того, как стать отвернувшимся. Это было непросто, поскольку сафоны здесь не могли помочь. В то время Земли достигло лишь небольшое число сафонов. Вы, как глава одной из южноамериканских стран, не привлекли их внимания. Мне пришлось прибегнуть к более традиционным методам сбора информации. Я потратил на это 3 года. В собранном мной досье выделялся один человек — Уильям Козмо. Вы 3 раза тайно встречались с ним. Сафоны не записали вашего разговора, так что мне не суждено узнать, что именно вы тогда обсуждали. Но крайне необычно, что президент небольшой, не особо развитой страны 3 раза о чем-то говорил с ведущим западным астрофизиком. Теперь мы знаем, что уже тогда вы готовились стать отвернувшимся. Вне сомнения, вас интересовали результаты исследований доктора Козмо. Я не уверен, как именно вы о них узнали, но у вас инженерное образование, и вы опирались на опыт вашего предшественника, ярого приверженца социализма, желавшего, чтобы главенствующая роль в нации принадлежала инженерам. Собственно, поэтому вы и стали его преемником. У вас должно было хватить ума и знаний, чтобы понять важность исследований Козмо.